Глава 20. Зловещее бормотание в моей голове усиливалось. Надо же было так попасться. Выходит, что Борис проклял меня, отправив ко мне демона. В данный момент существо пыталось завладеть моим телом, подчиняя своей воле. «Уничтожь их всех!» — хрипло зарычал демон. «Нам нужна кровь, много крови!» — запищал он другим голосом. «Просто убей их, убей! Возьми свой лук, Рагнар! Эти жалкие людишки недостойны видеть нас!» — следом злобно прошипел он. «Только прогони эту сраную паучиху, она пытается помешать нам!» — зарычала тварь. Голова кружилась. Почти замутненным сознанием я понял, что боевая стрела уже наложена на тетиву. Понятно, что хочет сделать демон. Моими руками убить всех, кто здесь собрался. Что со мной будет потом? Ничего хорошего. Однажды в своем родном мире я был свидетелем похожего проклятия. Носитель его умер страшной смертью, его просто разорвало на части. Нет уж, я не допущу этого. Хотя демон внутри меня был силен, в голове заклубилась тьма, а я уже поднял лук, направляя оружие на подскочившую Софью. Лея среагировала прежде, чем я выстрелил, преодолела призрачный темный барьер. Его выставил демон вокруг пространственного кармана. Паучиха буквально разорвала его жвалами и укусила меня за руку. Легкая боль сменилась очередным визгом демона. «Что эта сука сделала? Верни меня обратно!» «Ага, сейчас, вонючка!» — рыкнула в ответ Лея. «Посиди-ка взаперти!» И затем обратилась ко мне. «Он и правда смердит, в ментальном смысле. Ты как себя чувствуешь, хозяин?» «Нормально», — выдохнул я. «Сейчас уже полегче, правда, мутит сильно». «Вот тут извини. Побочная реакция на мою вакцину», — объяснила паучиха. «Пришлось действовать быстро». В груди опять защемило. Я почувствовал, как демон пытается выбраться из ментального кокона, который ему сплела Лея. «Я впрыснула много нейтрализатора», — пояснила паучиха. «Это его, правда, только задержит, но не уничтожит». «Сколько у меня времени?» — задал я очень важный вопрос. «Сутки», — ответила напряженным голоском Лея. «Ладно, разберемся, не переживай», — попытался успокоить я питомицу, но больше, наверное, себя. «Иван, что это было? Что с тобой?» — внезапно я услышал голос Софьи и будто выбрался из вакуума. Услышал крики магов, формирующих оцепление. Кто-то уже оттаскивал тело Бориса. Софья удивленно смотрела на меня, боясь шелохнуться. Надю, Марину и Катю оцепили маги, стараясь закрыть их от возможной атаки. «Сейчас все хорошо», — присел я на скамью, замечая двух лекарей, которые бежали в мою сторону. «Иван, ты в норме?» — подошла Надя, которая вырвалась из защитного кольца магов. «Почти. Лея выручила», — ответил я, понимая, что могу в любой момент потерять сознание. «Я пыталась поставить антимагический щит, но все произошло так быстро», — печально взглянула на меня принцесса. «Все отлично. Я жив и здоров. Почти», — улыбнулся я сквозь жуткую головную боль и яростные голоса запертого демона. Они звучали глухо, но не менее зловеще. Меня смотрели и, конечно, ничего не нашли. Но моя внутренняя сила, наконец, справилась с болью и головокружением и полностью закрыла демона плотным энергетическим щитом. Выбраться он не сможет, но вот насколько хватит моей силы, чтобы не слышать его завываний. Праздник испорчен. Не собирался рисковать остальными. Да и разобраться надо, пока нейтрализатор Леи и моя сила сдерживают тварь. «Друзья», — обратился я к гостям, вставая с места, встречаясь взглядом с растерянными Виссарионом, Рылеевым и Азизом. «Было совершено нападение на главу клана, и могли пострадать и вы. Нападавший убит. В целях безопасности предлагаю перенести наше торжество на другой день. Необходимо разобраться в случившемся». Все одобрительно закивали. Никто особо не навязывался с расспросами. Все лишь ободряюще смотрели в мою сторону, понимая, произошло нечто из ряда вон выходящее. Затем пожелали мне здоровья и оперативно разъехались по домам. Я проводил Медведевых, которые уехали последними. Затем направился в дом. Мне нужна была Софья, чтобы понять, как этот урод проник в поместье. Девушки нигде не было, но почти тут же пришло от нее сообщение. «Встречаемся в моем кабинете. Есть информация». Когда зашел в комнату, увидел Софью, склонившуюся над какими-то бумагами. «Вань, проходи. Есть новости». Девушка взглянула на меня расстроенным взглядом. «Узнала, как у Бориса получилось вторгнуться в поместье?» «Именно. И не только это», — кивнула Софья. «Хорошо, слушаю». «Был использован мощный телепортатор, судя по тому, как появился Борис», — начала объяснять начальница службы безопасности. У нас сейчас многоконтурная система защиты, и она блокирует все точки перехода из сумеречной зоны, порталы, телепорты. Если только это не запрещенные средства переноса материи». «Запрещенные? Что это значит?» — удивился я. «Они очень дорогие, собирают их в кустарных условиях годами. Радужные телепортаторы либо алмазные», — вздохнула София. «Я же склоняюсь в сторону последних. Если бы это были радужные, возник бы характерный след, которого я не заметила». «Софья, найди мне тех, кто передал Борису эту хрень», — напряженным голосом ответил я девушке. «Тут не обошлось без скрытых преступных сообществ. По большей части это изгои, которые сбились в группы», — сказала Софья. «Мои люди уже скоро сообщат, кто это был». «Спасибо, Софья», — поблагодарил я и вновь почувствовал шевеление в груди. «Опять эта сволочь пытается выбраться». «Я-то не дура. Все видела», — побледнела Софья и несмело подошла ко мне. Приложила прохладную руку к моему лбу. «Можешь даже ничего мне не говорить. Менталы чувствуют любые изменения в астральном теле». «Что видишь?» — с трудом, но улыбнулся я в ответ. Софья еще подержала руку, затем резко убрала ее. «Это демон? Точнее, пещерный демон». Софья, побледнев, вспомнила появление Бориса, затем выдавила. «Борис высыпал пепел на печать. Он проклял тебя!» «Софья, демон пока закрыт, все под контролем», — попытался успокоить девушку. «Я вижу», — ответила Софья, — «но он хочет причинять зло. Это не тупая тварь типа собаки-мутанта или прочего. Он разумен и силен». «Да и я не слабак», — подмигнул я девушке. «И давай мы пока не будем об этом никому говорить. Шумиху поднимать не стоит. Паника нам не нужна». «Нет, я знал, что справлюсь с этим. Сутки — это немало. Надо звонить Лису». «Ты уверен?» — в голосе девушки звучало сомнение. «Уверен», — коротко ответил я. В дверь постучали. На пороге стояла Надя. Она сдула с глаз локон, подозрительно посмотрела на меня, затем в сторону Софьи, которая деловито изучала бумаги на столе. «Ты обещал, что мы сходим на побережье», — ответила она. «Ах да», — я обернулся к Софье. «Пойдешь с нами?» «В конце концов, сейчас нам помешать мое проклятие не может». Я чувствовал сомнение Софьи, но она мне подыграла. «Конечно!» — воскликнула блондинка. «Уверена, что и Марина с Катей составят компанию». «Ну и ладно, я не против», — потупила взгляд Надя. Она явно рассчитывала на то, что мы будем на пляже одни. Дружной компанией вместе с Жориком и еще несколькими магами в качестве охраны мы обогнули дом, и я увидел небольшой пляж. А чуть позже я лежал на теплом песке, кайфуя от плеска волн в паре метров от себя. Как я ни пытался расслабиться, внутреннее напряжение от осознания, что я проклят, не давало мне покоя. Девушки на фоне восхищались и гладили Пал Палыча, который растянулся неподалеку. Щебетали о нарядах, балах, яхтах и приключениях, а я смотрел на море и поневоле переносился в свой родной мир. Там я был с Розой. Она в полупрозрачной розовой накидке. Купальник закрывает упругую грудь и обтягивает стройное тело. Она смеется, а я улыбаюсь в ответ. «Мы должны убить их всех, выпотрошить как свиней!» — заверещал демон, и я вскочил на ноги. «Твою мать! Он опять вылез!» Я еще активировал внутреннюю силу. Выплеск энергии снова швырнул демона в ментальный угол. Тот яростно заревел в ответ сотни голосов. «Фух, надо держать концентрацию. Не ровен час и начнет всех крошить вокруг моими руками. Пожалуй, рисковать не стоило». «Это ненормально», — пробормотал я. «Ненормально, надо что-то делать». Выхватил телефон и позвонил Лису, который не сразу, но принял вызов. «Да, Иван, привет!» — крикнул он. На фоне шумел конвейер и слышался гул работающих агрегатов. «Тут у нас работа вовсю кипит». «Выйди из цеха, тебя плохо слышно», — посоветовал я. «Ах, точно!» — спохватился Лис и через несколько секунд спросил. «А сейчас?» «Вот теперь отлично», — одобрительно ответил я. «Сейчас я расскажу одну историю, она только что приключилась со мной, а ты не удивляйся и подумай об особом кристалле». Только что у меня появилась одна интересная идея. «Ну ты заинтриговал», — тревожно ответил Лис. «Рассказывай». Я поведал другу о пещерном демоне и спросил, можно ли его вытащить. Некроманта эта новость шокировала. Он замолчал на длительное время. «Ты живой там?» — переспросил я. «А, да, просто я думал, что сделать можно. В общем, Черепов нужен», — ответил Лис. «Он в этом спец. Как-то рассказывал о том, как он вытаскивал две сущности из какого-то бедолаги». «Свяжись с ним. Подготовьте все, что нужно», — отреагировал я. «И побыстрее». «А кристалл при чем?» — недоуменно спросил Лис. «Вот это самое интересное. Попробуем загнать этого демона в кристалл, который станет для него вроде временного пристанища. Но это опасно. Зато мы получим оружие, которое, я уверен, мне еще пригодится. Дело, конечно, твое, но производство такого кристалла займет примерно неделю. Работа тонкая, признался Лис. Нужно за день, ответил я, на что Лис взял еще одну паузу. Что, все настолько плохо? Тихо спросил он. «Да все отлично. Это же я просто решил тебя поторопить», — резко выпалил я. «Делать мне нечего. Вот разыгрываю тебя». «Сарказм понял», — ответил Лис и засуетился. «В общем, передаю управляющему, подключаем все бригады и мощности и звоню Черепову. Он сварит соответствующее зелье». «Рад, что ты понял, дружище», — ответил я, прислушиваясь к своему состоянию. В голове более-менее ясно. Демон внутри меня затих на время, будто понимая, что с наскока не получится завладеть моим разумом. Я вздохнул и в то же время услышал неразборчивый голос Софьи, которая кому-то звонила. «А я уже присмотрела яхту», — услышал я слова Кати. «Представляете? Море, вода, просматривается дно». «Ага, это просто шикарно», — ответила Надя. «Я еще с детства помню один такой прыжок. Как раз с отцом отдыхали на Черном море, но не здесь, вроде в районе Анапы. Заметила дно и нырнула. Откуда ж мне было знать, что подо мной 10 метров воды? Так я и научилась плавать, ха-ха». «А я до сих пор не умею», — услышал я испуганный голос Марины. «Даже смотреть страшно, не то что прыгать. Поэтому я как пискарик. Мое море — это вон», — махнула она рукой в сторону накатывающих на берег волн. 5 метров от берега». «Уверена, что ты уже скоро будешь плавать за 10 метров от него», — многозначительно ухмыльнулась Надя. «Да вы что, ваше высочество», — начала было испугавшаяся Марина. «Уже холодно». «Давай без этих высочеств и поклонов», — засмеялась принцесса. «Я ж к тебе по имени». «Хорошо, Надежда». «Да блин!» — рыкнула принцесса. «Зовите все меня Надей! Еще бы отчество вспомнила!» Все рассмеялись. Наконец-то Софья завершила звонок и присела возле меня на песок. «Стало известно, кто продал алмазный телепортатор Борису и остальное», — ненавязчиво ответила она. «Ну и кто это такой смертник?» — ухмыльнулся я в ответ. «Лютые волки». «Есть такая гильдия». Софья нашла в песке небольшой круглый камушек и кинула в очередную волну. Справа Надя с Катей уже заманили Марину по колено в воду и тащили дальше. Девушка же пищала больше для показухи. «Поехали», — поднялся я на ноги. «Что, прямо сейчас?» — удивилась Софья. «А что тянуть, пока они не поймут, что им все позволено и начнут продавать эту дрянь направо-налево?» «Безнаказанность плодит хаос и террор», — добавила Софья, криво усмехнувшись. Но на ее красивом лице это выглядело довольно симпатичным. «Именно», — кивнул я. «Так что...» — я махнул охраняющим нас в стороне Жорику. «Жора, ты скоро сядешь за руль нашего мустанга». «Отлично, я этого и ждал», — крикнул он в ответ, улыбнувшись и заблестев глазами. «Ты уверен, Иван?» — опасливо посмотрела на меня Софья. «Там сборище матерых уголовников и маньяков». «Конечно». «Но ты не поедешь», — ответил я. «Слушай, я должна», — ответила Софья. «Так хоть больше шансов защитить тебя». «Нет, ты останешься здесь», — добавил я резкости в голос и махнул в сторону Нади. «И присмотри за принцессой. Если она поймет, что меня нет, будет пытаться узнать, куда я отправился. Скажи, что по делам». «Поняла», — помрачнела Софья. «Но элитников 10 с тобой точно поедут». «Да хоть 20», — улыбнулся я. «Главное, что вы останетесь в безопасности. Надеюсь, уже поставили защиту от этих паленых телепортаторов». «Да», — подтвердила Софья. «И когда я направился на выход вместе с Жориком, отправилась вместе с нами давать указания боевым магам. На мое удивление, вместе с нами собрался и Алексей, сын Луки. Он уже давно рвался в бой, и когда услышал, что отправляемся в опасное место, вызвался возглавить небольшую армию магов». «Никто тебя за язык не тянул», — тревожно улыбнулась Софья, осматривая собравшихся бойцов. 20 так 20. Софья передала адрес. Штаб, где заседал Осип, возглавляющий эту гильдию, находился в 5 километрах от северной окраины Сочи. Добрались мы затемно, и нас уже встречала толпа вооруженных головорезов. Мы остановились недалеко от каменной стены, за которой виднелись верхушки деревьев. У моих ног нервничал Пал Палыч, фыркая в сторону врагов. Лея ворчала, обещая убить всех, и демон тоже что-то почувствовал, более активно пытаясь вырваться из своей ментальной темницы. «Вы кто такие? Что здесь делаете?» — крикнул нам лысый амбал, скалясь беззубой улыбкой. В руке он держал автомат. Судя по мерцанию, исходящему от него, пули были зачарованными. Остальные тоже были вооружены различным огнестрельным оружием, и перед многими мерцали магические щиты. «Мне нужен твой хозяин!» — крикнул я, уже держа в руках лук с вложенной боевой стрелой. «Отведи меня к нему!» «А ты не дохера ли хочешь, лучник?» Он делал вид, что не боится моей армии, но я заметил в его глазах страх. «У меня есть очень важный разговор», — ответил я. «Это в его интересах». «В твоих интересах свалить куда подальше!» «Жора, бей любого, кто дернется в нашу сторону», — скомандовал я. «Насмерть?» — спросил на всякий случай телохранитель. «Если будут атаковать, то да», — дал я ему разрешение. Виновных я убивал. Я видел насквозь собравшихся перед нами уголовников. На каждом клейма ставить негде. Империя только вздохнет от облегчения, если популяция таких ублюдков сократится. Пусть только дадут повод. Пал Палыч, реагируй по ситуации. Лея, проберись поближе к этому лысому. Если попытается напасть, кусай, — раздал я приказы питомцам. «О да», — довольно застрекотала паучиха. «Как же долго я ждала таких слов». «Готов отреагировать», — услышал я голос лавового кота. Бандитов было человек 50. Большая толпа, и среди них я даже увидел сильных магов. «Я предупреждаю!» — крикнул я. «Каждый, кто попытается напасть, умрет!» «Ты это нам говоришь, сопляк!» — взревел Беззубый. «Да ты совсем не понял, кто мы и в какую ситуацию попал!» Внезапно какие-то тени окружили нас со всех сторон. Появился темный купол, который начал сжиматься. «Сильная магия», — пробубнил Алексей. «Причем эти твари замаскированы. Размотаем их, но, возможно, будут жертвы среди наших». «Не будет жертв, Алексей», — засмеялся я в ответ на его слова. Приказал сбиться всем в кучу, отрегулировал безопасную зону на замораживающем браслете от Матвеича. «Ага, только не описывайся от страха, Астафьев!» — вновь закричал Беззубый. «Скоро ты не сможешь поговорить с Осипом. Мертвые обычно молчат!» «Так, 10 метров безопасной зоны в центре, насколько я понял по индикатору, нам хватит». Беззубый махнул рукой, и кольцо начало смыкаться. Я же сжал браслет, активируя его. Волна ледяной энергии разошлась от меня, оставляя невредимыми мою армию. Волна заморозила темный купол, надвигающийся на нас. Тот потрескался, осыпаясь. А потом в дело вступил Пал Палыч, взрываясь пламенем, начиная сжигать врагов, а элитники методично принялись уничтожать одну тень за другой. «А ну!» — Беззубый хотел отдать приказ одному из своих магов, но Лея оказалась быстрее. Когда противник поднял руку, паучиха укусила его за лицо, и тот замертво рухнул на дорогу. Пал Палыч красавец, сжег не меньше 20 прячущихся в тенях врагов, да и Алексей с элитными магами дали жару. В итоге территория вокруг нас была усеяна обгоревшими телами. Толпа растерялась, лишившись своего командира. Один из них, самый смелый, попытался что-то кинуть в нашу сторону, но я выстрелил в него, попав в правую глазницу. Он завалился на бок и затих. Наложив еще одну стрелу, я пошел к растерявшейся толпе. Пока я приближался к ним, маги накинули на меня около 10 куполов защиты, не меньше. Даже стало труднее дышать от такой плотности, потрескивающей вокруг меня магической энергии. «Кто теперь из вас главный?» — резко спросил я толпу. Какого-то мужика подтолкнули вперед. «Ну, я...» — промямлил он. Худой, длинноносый, в кожаной броне с двумя кинжалами на поясе. Он опасливо смотрел на мою стрелу и то и дело переводил взгляд на Пал Палыча, который стоял рядом, кровожадно посматривая на него. «Веди к Осипу, главный!» — окинул я его мрачным взглядом. И тот кивнул. «Конечно!» — он отправил одного из гонцов предупредить своего босса. «Он встретит вас на полпути к нашему пристанищу!» «Да не проблема!» — ответил я. «Нет желания уничтожать ваш лагерь?» «Пока нет!» Мы вошли в лес и направились по утоптанной тропе в сторону вырубленной просеки, которую я уже заметил орлиным взором. Меня пропустили в походный шатер, который раскинули посреди дороги. Вошел внутрь. Накачанный парень сидел за раскладным столом. Он окинул меня жестким взглядом, затем кивнул на стул напротив. Я присел и мрачно уставился на него в ответ. «А ты дерзкий, Иван Астафьев!» — ответил Осип, продолжая буравить меня взглядом. «Этот вор и убийца пытается напугать меня?» Я сдержался, чтобы не засмеяться, лишь улыбнулся в ответ. «Тебе смешно?» — спросил Осип. «Ну, конечно!» — ответил я. «Ты не на того полез, Осип!» «Ты убил моих людей!» — зарычал Осип. «О чем нам с тобой разговаривать?» «А мог бы убить больше», — я зловеще улыбнулся в ответ на его слова. «Я ведь мог это сделать. Почему не сделал?» Осип покраснел от гнева, но сдержался. Успокоила его окончательно Лея, которая появилась на столе в боевой стойке. «Мать твою! Сумеречный паук!» — выдохнул он, таращившись на паучиху. Но затем быстро пришел в себя. «Ты меня этим не испугаешь! На мне серьезная защита!» «Сможешь справиться?» — обратился я к питомице. «Да легко!» — ответила она и прыгнула в сторону сияющего доспеха Осипа. Не успел он схватиться за кинжал на поясе, как она выжгла своей слюной защиту и распорола жвалами его кожаный нагрудник. Осип замер, бросая кинжал себе под ноги, и перевел на меня испуганный взгляд. «Что ты хочешь от меня?» «Ты продал запрещенный артефакт Борису», — начал я. Лея между тем сидела на груди Осипа и слегка постукивала лапками. «Не понимаю, о чем ты», — начал отпираться Осип. «Не перебивай меня», — предупредил я, и глава гильдии заткнулся. «Так вот», — продолжил я, — «ты знал, для чего эта сволочь использует артефакт и печать с пеплом, и не говори, что это не так. Я смогу понять, если ты солжешь». «Да-да, знал», — кивнул Осип, нервно сглотнул, наблюдая за демонстративно прохаживающейся перед ним паучихой. «Твои действия нанесли ущерб моему здоровью», — ответил я. «Поэтому сумма в 5 миллионов рублей будет приемлемой. Это ведь хорошая плата за то, чтобы я оставил тебя в живых». Осип согласился и тут же позвал своего казначея. Уходил я довольный, сумкой, доверху наполненной деньгами. Напоследок предупредил, что если узнаю о его причастности к очередной авантюре против меня или моего клана, выжгу всю его гильдию дотла. Меня встретил озадаченный Алексей. «Все прошло нормально», — кивнул я. «Осип выделил отступные». «Ты меня удивил, Иван», — засмеялся Алексей. «Заявиться к гильдии наемных убийц и еще уйти от них не только живыми, но и с деньгами — это просто что-то невероятное». «К каждому нужен особый подход», — подмигнул я. «Осип не исключение. Я был очень категоричен. Поверь мне». Когда мы вернулись в поместье, меня встретила злая принцесса. Сначала она повозмущалась, почему я ее не взял, но затем немного успокоилась, поняв, что меня этим не проймешь. «Теперь я за тобой буду пристально наблюдать», — прошипела Надя. «Так легко теперь от меня не отделаешься». «Мда, ее не переделаешь». Чуть позже я гулял по саду, когда меня перехватила Марина. Рассказала, что глава рода Беловых хочет посетить наше поместье уже завтра. Что-то у них там стряслось. Я дал добро на завтрашнюю встречу. Когда я вновь уединился, направляясь вглубь сада, мне опять резко поплохело. Почувствовал, как обожгло руку. На одном из пальцев раскалился перстень лучника. Разъяренный демон разорвал ментальную тюрьму, в которой был заточен. Рана. В голове вновь резко помутилось. Я услышал тысячи голосов и почувствовал, как с каждой секунды мой рассудок вновь начинал затуманиваться. Жорик вытащил кинжал и приложил его к моей голове. Внезапно все пропало. А демон, вновь закрытый в ментальной тюрьме, жалобно запищал в ответ. «Это что было, Жора?» — удивленно спросил я у своего телохранителя. «Да я сам не понимаю», — растерянно ответил Жора. «Это все беспощадно, и он сам начал рваться к тебе». «Значит, твой кинжал спас меня?» — спросил я его. «Не кинжал, ключ!» — услышал я со стороны ближайшей беседки. «Зиона!» «А как ты здесь оказалась?» — удивленно взглянул я на нее. «А защита?» «Я же говорила, что зелья творят чудеса», — засмеялась бабка. «Не переживай, такое сложное зелье не под силу ни одному некроманту или зельевару этого мира. Защита поместья отличная, я кое-как пролезла». «Ты ведь не просто так здесь?» — спросил я бабку. «Нам надо поговорить, и Жорик тоже должен присутствовать». «Да я бы не стал мешать», — смутился мой телохранитель. «Это и тебя касается», — обратилась она к нему. Затем повернулась ко мне, и в ее глазах я впервые увидел беспокойство. «А сначала, Иван, необходимо развоплотить один предмет, который тебе очень дорог».